Глава 32. Второй этап мести. За дверью слышна суета, а затем раздается тихий, но частый стук. Что за идиот прикалывается? Отстраняюсь от горячего тела, энергично откидываю одеяло и вскакиваю первым. За окном уже поздний вечер, бал зовет. Разморило, конечно, меня, не думал, что усну вот так. Нелли с другой стороны кровати поднимается, как ни в чем не бывало. С молниеносной прытью мчу к шкафу и прям-таки рывками натягиваю первые попавшиеся штаны, не сводя глаз с двери. Тем временем Нелли совершенно спокойно накидывает халат, сняв с головы полотенце, и встает с мирного ожидания чего-то. Снова застучали уже кулаком. «Да-да!» — кричу, застегивая рубаху. Дверь неожиданно деликатно открывается, и к нам входят две молодые невзрачные филиски. Обе в кимоно простеньком и с вещами. «Служанки?» За ними и моя Элиза с салатовыми волосами, взмыленная и зашуганная. Дверь захлопывается обратно, и мне показалось, что ее не мой стражник закрыл, а здоровенный качок с ушами кошачьими и тесаком огромным. Зенками еще своими желтыми на меня неоднозначно зыркнул. Служанки принесли два вечерних платья на выбор, белое с бежевыми узорами и красное с желтыми. Нелли, не раздумывая, выбрала белое. Элиза меня в уголочке скромно прихорашивает, а гостью мою по центру комнаты обслуживают, на нас внимания не обращая. С Нелли сняли халат, понюхали подмышки тут же, удовлетворившись чистотой, стали одевать. Сперва белые трусики на лохматую писечку и булочки натянули, затем белые чулки. В таком виде я снова ее захотел. В присутствии Элизы щеки мои разгорелись. Вечернее платье белое надели на голую грудь, следом занялись прической и макияжем в четыре руки, хотя мне кажется, ей особо и не надо ничего рисовать. Оделись без лишней болтовни, почти одновременно. Это с учетом того, что я у зеркала свою прическу сам наводил, укладывая гелем рожки. Сегодня я снова в черном костюме. Элиза скептически на него посмотрела и попыталась отговорить, но я отстоял свое. Служанка Фелис дверь отворила. Принцесса Нелли первой на выход пошла. «Я же сказал дружить!» — раздалось вдруг остервенелое от Узимира, который нас, похоже, подстерегал. Нелли пискнула что-то нечленораздельное. «День!» — рявкнул Узимир и двинулся прочь. Пока я с опаской выходил, папаша уже скрылся за поворотом на балконном переходе. Принцесса за ним побежала. Снаружи мои стражники стоят подальше, напротив двери, как забитые мыши, между колонны вжались. У одного фингал на полу лица, у второго нос разбит и две подглазины, уже фиолетовые. Их копья переломанные рядом сложены. Похоже, это Узимир их так отделал. У нашей двери двое воинов Фелисии, стоят мощных и невозмутимых. Новая охрана? Или телохранители Нелли? А чего тогда за ней не пошли? Неподалеку Вибисида в серо-оранжевом вечернем платье стоит, опираясь на колонну. Бедро, перекачанное из разреза, вылезло. Сверху ткани почти нет. Грудь голая, платье на сосках, похоже, держится. Смотрит на меня и посмеивается, будто видела наши детские шалости и мои конфузы. А может, на черный костюм так реагирует, или рожки из волос. Пошел мимо, следом увязалась. И оба Фелиса тоже пошли, отстав на 5-6 шагов. У меня аж взыграло где-то сзади со страха. «Кошачий день сегодня, что ли?» Так и подмывает сказать, а Вибисида мне на ухо. «А чего не оприходовал-то?» Чуть слюной не поперхнулся. «А ты откуда знаешь?» Шиплю на нее, понимая, о чем это она. Выруливаем на балконный переход. В дальнем конце Узимир над Нелли навис. Отчитывает, судя по его ходящей руке, над носом дочки, ее прижатым ушам и поджатому хвостику. «Платье у принцессы белое», — отвечает наемница и придерживает. «Притормози, пусть договорят». Встаем у перил. «Сегодня прохладно. Чувство такое, словно я подопытный кролик. А если бы она выбрала красное, то дала бы понять, что уже не девственница. А это только у Фелисов такая традиция. А то я видел на балу много девиц в красном. Ой, щеки-то что-то жарит. Смятение в груди. Всю подноготную здесь у маленьких на показ. Так все теперь будут знать, что не оприходовал», — взвинтился я, глядя на женщину снизу вверх. А точнее, на ее загорелые дойки. На сосках кольца через ткань выделяются. Вот умора. «Ну, некоторые», — отвечает с ухмылкой. За голову берусь и спохватываюсь, там же укладка. «А вы совсем не в себе или как? Вы на что рассчитываете? Я еще не готов!» — вырывается из меня. «Что за идиоты?» Вибисида смотрит, как на дебила. «И совсем ничего не работает?» Ахает, воровато на сопровождение посматривая. «Ее только этот аспект интересует. А то, что жениться я не готов...» «Ты издеваешься!» — шеплю. «И руками не пробовал!» Продолжает о том же, будто со всей серьезностью. «Да о чем ты вообще?» — истерю. «Раздери меня, гарпия!» — прыскает Вибисида и ахает. «Да дур тебя этому не обучил?» «Ну, теперь ты мой учитель!» — кривляюсь. «Кажется, у меня дергается глаз». «Да это-то понятно!» — отвечает на выдохе и затылок чешет. «Куда деваться, обучу, не переживай. Только надо бы уже скорее. Завтра на тренировке и займемся». Мысленно берусь за голову. Она так шутит или... Нелли обратно идет поникшая. Отец свалил. «Ну, не буду вам мешать», — произносит наемница деловито и уходит ей навстречу. Мимо пройдя, кивает. Та в ответ тоже приветствует, но чересчур пришибленно. Ко мне подходит, берет под руку, жмется к плечу и молчит. В городе ночь, звезды сегодня будто за дымкой, слышны отголоски музыки, раскатистый смех где-то на верхних этажах. Позади воины стоят. Сопятые на нас смотрят с умилением. «Да вы все издеваетесь, что ли?» «Пошли». Бурчу и тяну за собой этот прицепик ушастый. «Там вроде по расписанию в Розовом парке конкурс кулинаров мороженого. Или прятки в Королевском. Они там постоянно». Предложил в надежде, что она обожрется мороженым и завалится где-нибудь на лавке, или спрячется так, что я ее не найду. И тогда смогу заняться своими коварными планами. «Мне все равно, где гулять с тобой», — шепчет. Вот привязалась. «Времени немного у меня. Это ночь и следующая. Бал завершится. Потом ищи свищи ветра в поле. Шейла уедет, но она не должна так просто отделаться». За 40 минут, пока добирались до этого долбанного королевского парка-лабиринта, я подумал уже все досконально. Нелли не мешала своей болтовней, молчала, как ей и свойственно, всю дорогу. На площадке у порталов нам любезно предлагают повязки и напитки. В округе визг стоит, непрекращающийся. Лорды еще больше распоясались. «Прячься!» — командую ей, благо попал на женский тур. Нелли вдруг заулыбалась и засияла, разгораясь азартом, схватила красную повязку и побежала к лабиринту. Вот же дитё малое. Воины, сопровождающие нас, смотрят на меня недобро. Выхватываю у барышни еще 2 красных лоскута и вручаю ушастым телохранителям. «А вы ищите нашу крошку, но подольше, чтобы ей увлекательнее было». Сую каждому лично в руки. Берут нехотя. «Нелли, скажите, что у меня живот скрутило сильно, уборную побежал искать». Выпалил, скривился для вида и к порталам, согнувшись, поковылял. В зоне танцевальных залов через самый верхний иду, затаив дыхание. Лишь бы кто не выцепил. Обычно взрослые на меня, шпенделя, особого внимания не обращают. У лестницы с ковровой дорожкой поворот направо, в зону обслуживающего персонала, куда мне, собственно, и нужно. 5 метров не дошел, рыцарь Ангелина выходит навстречу. «Ее высочество желает видеть вас, лорд. Срочно!» — говорит запыхавшийся. «Видимо, долго по лестницам ходил, да еще в броне. Передайте ее величеству, что у меня понос», — говорю сквозь зубы. «Клапан рвет так, что, боюсь, не добегу. Может, вы меня донесете, благородный воин? Тогда есть шанс продержаться дольше». «Я подожду лучше, пока опорожнитесь», — заговорил заботливо. «Хорошо, спасибо». Киваю и направо сворачиваю. Ныряю в арку, где как раз зона для персонала и начинается. Тут и лифты для подъема еды из кухни, и техническая лестница, по которой слуги ходят, и уборная сквозная, куда горшки сваливают. Все в одном. Как замечательно. Они хоть догадались горшки крышками закрывать. Периодически мелькают слуги с подносами еды и кувшинами, и каждый второй интересуется, не заблудился ли я. Спускаюсь вниз по узкой лестнице с крупными ступенями, будто в бомбоубежище. Факелов 1 на 2 пролета. Иду по приборам. Считаю этажи. Нужен тот, где зал суккубов. Лифты доставки нахожу. Канатная лебедка, блоки, платформа спущена во всех 3. Нагружают, видимо. К колокольчики в нише, 10 штук с ленточками разного цвета. А вот и заветная система оповещения. Толпа официантов ждет рядышком в полумраке. Меня увидели, шептаться перестали, видимо, малость ошалели. Королева-мать сказала контролировать, поясняя им важно. Брякнул — жду. Поднимается вскоре платформа, звенит колокольчик с белой ленточкой. Так не мое. На всякий случай глянул, что подняли, пробежав глазами. «Все хорошо, лорд?» — спрашивает какая-то тетка с выпученными глазами. «Да, уноси», — киваю. Не успели выгрузить, сразу два колокольчика на соседнем лифте звенят. Снова не мои. Только через полчаса зазвенел колокольчик с ленточкой в красно-оранжевую полоску. Подняли сразу несколько заветных кувшинов и кучу еды этим сукам. «Подождите», — заявляю важно, беру кувшин и из горла имитирую пробу. «Так это не то вино! Ну-ка, а с этим что?» Бракую и второе. «Пусть несут другое», — заявляю сердито. «Вот же идиоты, дубины, растяпы! Да я этого Егейна на проклятые рудники сошлю! Не вздумайте сейчас сказать великой воительнице Шейле, что вино спутали. Скажите, что скоро будет, а то и вас туда же!» «Да, господин!» — взвизгнула девка и вниз по лестнице рванула. «Скорее всего, на кухню». По пути пару раз споткнулась, возможно, даже покатилась. «Будет исполнено, господин!» — ахнула вторая, не зная, куда и податься. «Еду неси пока», — прошипел я. «Как тот еще злой карлик! Вот криворукие! Это ж надо, а!» Девушка бросилась к подносу. Руки трясутся, посуда позвякивает. Остальные 5 официантов в стену вжались, не дышат. «Если королева прознает о вашей проделке, всех на рудники!» Топнул ногой, ухватил оба кувшина и, уходя, бросил. «Ладно, на первый раз прощаю». Направляюсь еще правее, где сортиры. Знаю, у господ с другой стороны тоже имеются, только устроены не для сброса горшков, а для посадки над дырками самих персон. Старший слуга говорит, что там по 3 ниши на каждый зал. Устроены лесенкой, верхние подальше начинаются, это чтоб на головы нижним не гадить. В отходном отсеке ни души. Коридор пуст. Ставлю кувшины на пол, еще раз убеждаясь, что это заветное пойло. На ручках красно-оранжевые ленточки. Все как надо. В темени тяжело химичить. Концентрируюсь, являя блестки. Думаю о белом светолите, и перемещается парочка. Уже лучше. Достаю пачку слабительного из внутреннего кармана. В пачке 9 пакетиков осталось. Так на 2 кувшина маловато, наверное. Колдую еще пачку. Высыпаю весь порошок в вино, стараясь не просыпать на края. В конце сдуваю крошки. Являю столовую ложку, перемешиваю все тщательно. Готово. Теперь нужно немного подождать, пока им принесут нормальное, чтобы были уже в кондиции. Спустив штанишки, передернул на удивление легко, вспоминая голенькую Нелли прямо в отходную дыру, буквально за полминуты. Это должно помочь продержаться подольше. Подготовив своего маленького и несмышленого друга, а точнее предателя, к новой встрече с искусными развратницами, возвращаюсь к подъемникам примерно через 15 минут. Официанты меняются, но есть и уже знакомые лица. Проскакиваю мимо, последнего цепляю. «Иди за мной». «Слушаюсь, господин», — отвечает парень. Старший слуга передал для воительниц Кусубата, которые на балконе сидят. «Передаю кувшины». Парень в ужасе смотрит. Похоже, не хочет туда идти, но деваться некуда. Я подгоняю. В зале уже медленные парные танцы. Суккубы отжигают свои трахопляски в небольшом количестве. Танцевальная арена практически пуста. Много народа развалилось по диванам и лениво пьет. Рогато-хвостатые, видимо, устали. Иду вдоль колонн по проторенной дорожке. На меня вновь заинтересованные взгляды кидают. Официантик тем временем уносится вперед. «Отлично, будто мы и не вместе». Спешу проконтролировать, быстрым шагом добираясь до арки и по лестнице вверх. Выглядываю из прохода, а воительницы уже с радостными голосами принимают еще 2 кувшина, и теперь их на столе видно целых 5. «Так, чтобы столько выхлебать, нужно двигаться». Выдыхаю 3 раза. «Пути назад уже нет, они должны поплатиться». Настраиваюсь на бой и выхожу. Меня примечают уже издалека. У одних взгляды недоумевающие, у других с иронией, у третьих с блеском интереса. «О да, крошки, я вернулся. Начинаю пританцовывать по пути. Два оборота вокруг своей оси исполняю. Я суперзвезда. Подхожу к столу, здороваюсь, растягивая улыбку. Шейла одна смотрит на меня озадаченно. «Ну и что на этот раз, затейник?» — спрашивает устало. «Да, для сведения, чтоб не обольщался, мы выкинули твои срамные штуки в выгребную яму. У нас с мужчинами проблем нет». «А ну, это кто как пожелает», — отмахиваюсь. «Кто в себя, кто в яму?» «Отвечай на вопрос командира, человеческий лорд», — хмыкает ближайшая суккубка угрожающе. «Запомнил эту суку. Это она меня за ухо привела тогда». «Вы гости. Я принимающая сторона», — развожу руками. «Просто хочу выпить за наше знакомство и примирение. Неужели такие красивые, сильные, самые известные воительницы на всем белом свете могут выражать негатив слабому и беззащитному ребенку?» «Мы не ссорились, чтобы мириться», — ухмыляется Шейла. Похоже, лед тронулся. «Да и какой ты ребенок», — хмыкает ее соседка. «Заявлено ж королем, что тебя уже можно соблазнять». «Фу как! Так я могу составить вам компанию, о прекрасные дамы?» Кокетничаю дальше, состроив бровки пёсье. «Впрочем, раз уж настаиваешь, Кристиан, присоединяйся, развлечешь нас», выдает Шейлия вальяжно и уже своим. «Двигайтесь, крошки!» Левая суккубка двигается, но я сажусь скромно на подлокотник. Мне сильно прилипать к кожаному дивану не стоит. Тем более с такого ракурса можно лучше рассмотреть грудь у некоторых. Опять они в платьях развратных с вырезами по обеим сторонам. Ляжки мощные и точеные на показ. Что за гляденье? Две официантки возникают буквально из ниоткуда и начинают разливать дамам вино. Пока не из моих кувшинов. Все идет по плану. Шевелю губами, имитируя заклинание, и являю себе бутылку виски. Нервы начинают шалить. Слишком наигранно веду себя. «О, Кристиан у нас искусный маг!» — подкалывает та, что над моим писюном у бассейна, громче всех смеялась. «Фелисом от такого пойла крышу снесло», — комментирует еще одна женщина и принимается кушать мясной салат. Очень аккуратно и эротично это делая. Предлагаю всем выпить, вознося свой бокал. «За помолвку Фейрата и Миретты!» — говорю то, от чего тошнит. «Выпьем», — соглашается Шейла. «Хорошая пара, отличный союз. Надеюсь, он продержится несколько циклов». «Ставлю на 3», — добавила ее подружка. «Сезона!» Женщины рассмеялись, ударились стеклом, а может, хрусталем, и давай заливать в горло. Наблюдая за ними, все по половине бокала за раз, только одна из них сразу весь. Пью последним. Обжигает глотку и разливается теплое внутри. Закусываю кусочком нашинкованной буженины. Через пару минут чувствую себя уже более расслабленным. Вторая стопка не заставила себя долго ждать. Шейла сама подняла бокал за королеву Ханну. Недолго соображая, я стал травить анекдоты, стараясь выдавать их доступным языком. Поначалу мой юмор не очень заходил, но пошлые истории суккубки оценили. Когда два нормальных кувшина закончились, я понял, что пора действовать дальше. Очередной тост произнесен и горькое выпито. Поднимаюсь резко. Воительницы на меня смотрят вопросительно. «Знаете, скоро вы уедете, и я пожалею о том, что мало потанцевал с вами». Делаю практически искреннее признание. «Вы настолько прекрасны, что такое буду помнить, даже когда состарюсь. Нежные и такие сильные, милые и такие отважные. Не откажите парнишке, пороха не нюхавшего, в смысле крови не попившего, в танце». «Во заливает», — смеется одна из красоток. «Хорошо на уши льет, как опытный соблазнитель», — добавляет еще одна. «Отлично сегодня выглядишь, Кристиан», — выдает вдруг Шейла вполне серьезно. «Вроде как». Во взгляде секс, желание. Это ли не их долбанные чары, от которых в трусах не высыхает? Да только на этот раз я подготовился. Помимо того, что передернул в отходные ниши перед приходом, так у меня в трусах прокладка с крылышками теперь установлена. Ибо перетанцевать я должен со всеми для осуществления последнего этапа мести. Хотя им и сегодня мало не покажется, лишь бы только не унюхали.